позволяло ему передать это сообщение в Хитроу с соблюдением конфиденциальности. Главное, сбагрить с рук эту проблему, а там будь что будет. Вернулся Гарри Полфри. Хьюго Сеймур, подтвердил он, ни малейших сомнений. «Что ж, прекрасно», — сказал Филон и отправил краткое сообщение. В этот момент они пролетали над Белградом. Биллу Батлеру так и не понадобился будильник, поставленный на 4:30. Ровно без 10:04 зазвонил телефон. Это был его дежурный из терминала под номером 4 в Хитроу. Выслушав сообщение, он скинул одеяло и почувствовал, что окончательно проснулся. 10 минут спустя он был уже в машине, ехал по направлению к аэропорту и размышлял. Все эти анонимные штучки были ему хорошо известны. Трюк старый как мир. Ни разу, ни два. Откуда-нибудь с городского телефона-автомата звонил неизвестный с сообщением, что на борту прилетающего самолета находится наркокурьер. Само собой разумеется, что таможня не могла проигнорировать такой звонок, пусть даже они были на 90% уверены, что описанный анонимом турист невинен и чист, как стеклышко, что мафия выбрала его наугад еще перед отлетом, чтобы отвести подозрение от своего человека, а звонивший на все 100% оказывался членом наркомафии, обосновавшейся в Лондоне. И пока этого несчастного туриста будут обыскивать, раздевать чуть ли не догола, потрошить его багаж, настоящий курьер ускользнет незамеченным, и с виду будет сама чистота и невинность. Но что предупреждение исходило от капитана корабля, это что-то новенькое. Записка от какого-то пассажира? Два других пассажира вели себя подозрительно? Нет, тут явно не все так просто, как кажется, и задача Батлера — разгадать истинные намерения преступника и разоблачить его. Он припарковался возле терминала под номером 4 и вошел в почти пустое здание. Было 4:30 утра, и примерно с дюжину огромных реактивных лайнеров британских авиалиний направлялись сюда из Африки, Северной и Южной Америки, из Востока. Часа через два здесь будет царить сущий бедлам. Вылетевшие в 6 вечера из Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона и Майами авиалайнеры будут лететь до Лондона часов 7, учитывая попутный ветер. К этому времени надо прибавить 5 часов, и можно встречать рейсы с Востока. Время их полета в среднем 13 часов. Чтобы вычислить время прибытия по лондонскому, надо отнять 7. Так что между 6 и без 27 утра пойдет первая волна прибывших пассажиров. 10 членов команды «Стук» тоже направлялись к 4-му терминалу и ехали по погруженным во тьму узким загородным дорогам. Батлеру надо было расставить своих людей везде, в том числе на паспортном и таможенном контроле. Но главное здесь действовать разумно и не переусердствовать, иначе можно вытянуть пустышку. Он уже сталкивался с такими случаями. У курьера, знающего, что находится у него в главном чемодане, порой сдавали нервы, и он просто его не забирал. За лентой в зале получения багажа были приставлены следить таможенники, и они не раз видели, как бесконечно ездит по кругу никем не востребованный чемодан. Как потом курьер будет разбираться со своим рассерженным боссом, и это его проблемы. Наверняка некоторым довелось поплатиться за свою осторожность жизнью, но Батлеру нужно было нечто большее, чем брошенный чемодан. Ему как минимум нужен был курьер и вся партия его товара. Адриан Филон вернулся в кресло по левую руку и выслушивал инструкции из вест Дрейтона по курсу и расписанию полета. Боинг 747 снизился до 15 тысяч футов, и Филон уже видел приближающиеся огоньки Ипсвича. Один из помощников принес ему послание, полученное по СКСИВС. В нем вежливо просили передать анонимное письмо через службу сервиса сразу по пролете, как только откроется дверь. Филон тихо чертыхнулся, достал из кармана 2 плотно сложенных листка бумаги и попросил первого помощника отнести их к Гарри Полфри и проинструктировать его насчет передачи. Они пересекли береговую линию в 6:05 утра. Во всех трех салонах царила возбужденно приподнятая атмосфера, как всегда бывает перед посадкой. Свет зажгли, подносы из-под завтрака убрали, видео выключили. Команда «Полфри» уже надела спасательные жилеты и раздавала такие же пассажирам первого и бизнес-классов. Сидевшие у иллюминаторов люди вглядывались в цепочку бегущих мимо огней.